Глава 7. Москва. Особняк Вяземских. Степан Аркадьевич раскладывал на столе приглашение на рождественский ужин. Идти никуда не хотелось. «Устал я», — произнес он вслух. Посреди комнаты стояла ель, которую притащил верный Пафнутий, а рядом коробка со старыми игрушками. Наряжать елку Степану тоже не хотелось. Он вдруг ясно представил себе ту девушку из далекого прошлого. Она словно ожила в его памяти. Венчание, ее срочный отъезд из-за смерти отца и многочисленные письма, которые он писал ей постоянно в надежде получить ответ. Вспомнилось, как незадолго до Рождества решил он ехать в Англию, узнать, что стряслось с его молодой женой. А тут и радостный Пафнутий принес письмо. «Вот, барин, — ответила ваша англичанка». Строчки заплясали перед глазами Степана, будто прямо сейчас держит он те листки. Писали ему, что умерла его Аннушка во время преждевременных родов. Просили больше писем не слать. Как тут ему заново жениться, если стоит она перед глазами, как живая? «Никуда я сегодня не поеду!» — крикнул Степан Аркадьевич и смахнул все приглашения на пол. Он встал у окна и посмотрел на церковь, вспомнил слова отца Михаила и тихо сказал: «Господи, чудо прошу, чудо!» И начал тихо читать молитву, что помнил с детства. Он не услышал, как внизу прозвенел колокольчик, весь погруженный в воспоминания и размышления о прошедших впустую годах. Да только Пафнутий, конечно, поспешил из кухни в прихожую. «Что за гости у нас?» — пробормотал он, отпирая дверь. «Неужто все-таки позвал барин кого-то на праздник?» На пороге стоял отец Михаил, а рядом маленькая копия той, что когда-то зашла в этот дом под руку со Степаном Аркадьевичем в белом подвенечном платье. «Ох, печальная случилась история, но закончилась, слава богу, счастливо», — рассказывал Степан Аркадьевич графу Андрею, приехавшему в Москву навестить Иринку. «Оказалось, леди Брэкнелл обманула и сестру свою, и матушку. Она перехватывала мои письма, а им в итоге показала письмо якобы от Пафнутия о том, что я умер». «Зачем же ей это было делать?» — воскликнул пораженный граф Андрей. Гвендолен знала о завещании отца. В нем говорилось, что если вдруг одна из сестер выйдет замуж за русского и вернется в Россию, то он ей оставляет все состояние. Очень он хотел, чтобы русские корни не пропадали. Выполнял волю своей жены, которую любил безмерно. При этом второй сестре он оставлял богатое приданное, вовсе не пытаясь ее обделить. И вот, когда Анна решила выйти за меня замуж, Гвендолен задумала дурное. Отец погиб во время шторма, и действовать следовало быстро. Анна вернулась на похороны. Выяснилось, что она беременна и не может сразу пускаться в длительное путешествие обратно в Россию. В письмах Аннушка просила меня приехать, переждать с ней в Англии время до родов. Гвендолен перехватывала все письма, и Анны, и мои. А в итоге подделала письма о моей смерти для Ани и о ее смерти для меня. Степан Аркадьевич усадил Иринку на колени. «Не верил я в ее смерть. Надо было ехать, а я остался дома жизнь прожигать. Хорошо, дочка меня нашла. Спасибо, Андрей Алексеевич, за доброту вашу и заботу. Помогли девчушке, не дали пропасть. Как поеду по весне в Англию, обещаю разузнать о судьбе дядюшки Уилла», — заверил граф Андрей. — «Лично увижусь, и леди Брэкнелл обязательно расскажу о вашей встрече». — «А почитай нам, дочка, Пушкина! Так у тебя хорошо получается!» — попросил Иринку Степан Аркадьевич. Она вышла на середину комнаты, выпрямила спину, как учила бабушка, и начала читать наизусть запомнившиеся строки. «Я к вам пишу, чего же боли? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, вашей воле меня презреньем наказать. Но вы к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня».